Алтарь вновь засветился мягким золотистым сиянием, а потом лучи этого сияния коснулись всех четверых деканов, и Ясин с удивлением заметил, как все четверо стали выглядеть моложе и здоровее. Потом от троих деканов лучи снова втянулись в алтарь, а вот сияние, окружавшее Флитвика, стало только ярче. «Воля Хогвартса выражена», — провозгласил сэр Пивс. «Новым директором Хогвартса становится Филиус Флитвик. Принесите же клятву, директор Флитвик». Из воздуха соткался и завис перед Флитвиком свиток со словами клятвы, и маленький декан стал четким, хорошо поставленным голосом произносить слово за словом. В некоторых местах он замолкал, и тогда Ясин, Сириус и Невилл, а также три оставшихся декана хором произносили: «Свидетельствуем». Клятва была длинная и предусматривала буквально все. По ее окончании золотое сияние, окутывавшее Флитвика, стало ярче, скрыв его от глаз остальных. А когда оно рассеялось, стало видно, что он изменился еще больше, словно ластиком стерло некоторые черты лица, неуловимо роднившие его с гоблинами, исчез еле заметный зеленоватый оттенок кожи, да и рост стал больше. Теперь Флитвик выглядел, как обычный невысокий мужчина лет 45. «Все клятвы и обеты, которые вы давали своему гоблинскому клану, отныне недействительны», — спокойно сказал сэр Пивс. «Теперь вы служите Хогвартсу, чистокровный маг в первом поколении Филиус Флитвик. Фактически, теперь вы обретенные, при условии безупречной службы, сможете основать свой собственный магический род. Завершите же ритуал, директор Флитвик». Бывший полугоблин кивнул, и дракон подал ему неизвестно откуда добытый узкий ритуальный кинжал с тускло отливающим синевой клинком. Флитвик резанул левую ладонь, подождал, пока рана наполнится кровью, а потом прижал ладонь к алтарному камню. Что характерно, никто из трех деканов не высказал ни малейшего протеста по поводу явно запрещенной кровной магии, а это, несомненно, была она. Алтарный камень окутался голубоватой дымкой, в которой мелькали алые нити. Хогвартс еще раз ощутимо тряхнула, и Спраут испуганно вскрикнула. «Дети, не беспокойтесь, они не проснутся», — успокоил ее сэр Пивс. «Зато утром они увидят замок обновленным». Голубоватая дымка впиталась в алтарный камень и растаяла. Флитвик поднял ладонь, на которой не осталось и следа от пореза, прислушался к чему-то и произнес: «Невероятно, я чувствую замок». Как и любой директор, законно вступивший в должность и не пытающийся обойти клятвы, спокойно ответил дракон. У бывших директоров Диппета и Дамблдора эта возможность тоже была, но не настолько сильная и яркая. Увы, первый почитал себя самым умным, а второй – самым хитрым. В итоге они чуть не погубили детище основателей. Но теперь все будет хорошо, все будет, как нужно. Но вам нужно отдохнуть, господин директор, господа деканы, ибо грядут перемены. Все четверо распрощались с сэром Пивзом и Сириусом, Ясином и Невиллом, и ушли из ритуального зала, через неприметную дверь, ту самую, из которой появился Дамблдор. Причем Флитвик задумчиво заметил, что Гарри не мешало бы все-таки сдать жабу и получить диплом Хогвартса, а то негоже целому наследнику и фактически лорду ходить необразованным. Похоже, в том, что жаба Ясин сможет сдать хоть сейчас, Флитвик не сомневался. Спраут, МакГонагалл и Слизнард тоже просили не забывать альма-матер, и Ясин обещал. В принципе, почему бы и нет, учиться он не собирается, да и экзамены будет сдавать, скорее всего, в министерстве, но в качестве члена попечительского совета вполне даже возможно. На деканов он зла не держал, но и в десна целовать не собирался. Когда директор и деканы ушли, дракон сказал: «Думаю, что и вам пора тоже. Но прежде, моя благодарность. Сэр Пивс, мы помогали вам не для этого», — сердито сказал Невилл. «Разумеется», — кивнул дракон. «Но я не могу не отблагодарить вас, такова уж наша драконья природа. Держите». И дракон достал прямо из воздуха три небольших золотых медальона на золотых же цепочках. «Примите, это от чистого сердца, с благодарностью. Носите всегда с собой, это поможет». «Что это?» — спросил Ясин, любуясь изящной подвеской, с которой сердито щерилась на него, кто бы мог подумать, венгерская хвосторога. «Привет, канон. Символ, артефакт, защита, последний шанс», — пояснил дракон. «В трудную минуту просто нужно сжать в кулаке, поможет. А если просто носить, магию очистит, здоровье поправит, и так, по мелочи. И ни один дракон, даже самый неразумный, вам отныне не страшен». «Благодарю, сэр Пивс, нам действительно пора», — склонил голову Ясин. Сириус и Невилл последовали его примеру. «Невилл, ты с нами, Нагримма?» спросил Сириус. Невилл покачал головой. «Думаю, что навещу бабушку и родителей, а потом вернусь к своей невесте. Мне еще стоит побыть в холмах», — так сказал Ксина. «Был рад пообщаться, Гарри, Сириус. И да, Гарри, я теперь понимаю, отчего ты меня спас. Я знаю, что ты дал шанс Рону и Джинни. Я знаю, что они действовали с подачи родителей, но видеть их выше моих сил. Так что, наверное, мое дальнейшее обучение будет домашним. Но вы всегда желанные гости, если что». Сняв этой фразой начавшее возникать напряжение, Невилл откланялся, а сэр Пивс помог ему аппарировать. Позднее он сделал то же самое для Сириуса и Ясина, и только оказавшись на Гримма, Ясин тихо спросил: «Неужели все кончилось? История с Вальдемортом и Дамблдором?» «Безусловно», — хмыкнул Сириус. «В целом же, молчи», — взвыл Ясин. «Лучше молчи, а то я тебя своими руками придушу, собака ты страшная». «Ну почему страж?» — начал было Сириус, но тут же ойкнул, словив жалище. После этого Блэк обернулся собакой, и сонные портреты с хохотом наблюдали невиданное зрелище. Лорд древнейшего и благороднейшего дома в своей униформе удирает от разъяренного крестника, который от всей души пуляет в него простенькими детскими заклятиями. «Леди Кассиопея», — обратился один из Блэков к даме с соседнего портрета, «я всегда полагал, что собаки не умеют взбираться на стены, это прерогатива кошек. С таким крестником наш дорогой Сириус еще и летать выучится, сэр Ригель», — с хохотом ответствовала дама, из приличия прикрывая рот веером. А потом началась просто жизнь. Конечно, простой она не была даже без присутствия в ней светлейшего старца и безносого лича, но уровень сложности стал вполне приемлемым. Уже через сутки после смены хогвартского руководства ежедневный пророк опубликовал статью о внезапной отставке Дамблдора и его отбытии в неизвестном направлении. Большей правды пророк в жизни не писал, ибо отставка действительно была неожиданной, а направление – неизвестным. Тем более, что заявление об отставке, написанное, несомненно, самим Дамблдором, появилось в министерстве как бы само собой. Некоторое время обыватели обсасывали и отставку Дамблдора, и не менее неожиданное назначение Флитвика, но потом появилась книга Локхарта и началось. Книгу раскупали, как горячие пирожки, читали, сравнивали, возмущались. Министерство, как ни странно, на книгу отреагировало вяло, обозвав пасквилем. Но тут уж обиделся Локхарт, заявив, что каждая строчка в его творении является подтвержденной документально, и что за клевету можно и в суд подать. Министерство замолчало, тем более что большая часть его служащих продолжала страдать от последствий неизвестного проклятия, а сам Фадж отчаянно пытался удержаться на плаву перед выборами. Не помогло. С таким треском проигрывал выборы только Нобби Лич, да и то Фадж сумел его превзойти. Следующим министром стал Руфус Скримджер, затеявший колоссальную чистку аппарата, а первым своим заместителем он назначил Амелию Боунс, и от действий этой устрашающей поры взвыли все, кто раньше спокойно отсиживался на тепленьком местечке и тихо мирно получал жалование. Что же касается Аврората и ДМП, то госпожа заместитель министра, вооруженная неограниченными полномочиями, устроила этим двум силовым структурам поистине адское пекло. И если в ДМП ее стараниями и до этого царил относительный порядок, то Аврорат взвыл. Их можно было понять, поскольку на роль инструктора по боевой магии мадам Боунс пригласила Долохова. Если честно, то первой кандидатурой у нее числился Сириус, но тот в красках и с иллюстрациями кратко, но полно объяснил, где он видал британские силовые структуры, и согласился только на разовое консультирование. Так вот, Долохов занялся привычным делом, не обращая внимания на страдания подопечных, и показатели как физической, так и магической подготовленности Авроров к различным нестандартным ситуациям резко пошли вверх. А в целом магическую Британию ожидала еще одна веселуха, но знали о ней только немногие посвященные. Возвращение Гарри Поттера. Примечание к части. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие, и хорошего настроения. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Эпилог. Записки из подполья. Часть вторая. А в целом магическую Британию ожидала еще одна веселуха, но знали о ней только немногие посвященные. Возвращение Гарри Поттера. Но еще до этого эпического события Ясин решил переделать кучу дел. Во-первых, он навестил Петунью и Дадли. Новоиспеченные Джейн Буханька и ее сын Джон поселились не в самом респектабельном районе Лондона, в большом многоквартирном доме, похожим на человеческий муравейник. Некоторого количества вырученных денег и немногих сбережений им хватило на скромную квартирку с двумя крошечными спальнями, ванной и кухней, совмещенной с небольшой гостиной-столовой. То есть совсем уж крошечный кухонный закуток при необходимости можно было прикрыть ширмой. Жилье в Лондоне вообще не из дешевых, собственный дом – признак некоторой респектабельности, так что, получается, переехав сюда из тихого Литл-Уингинга, Петунья и Дадли сделали сразу несколько шагов вниз по социальной лестнице. Впрочем, все было не так плохо, район им попался довольно спокойный, в нескольких кварталах был расположен промышленный колледж, куда собрался поступать Дадли, неподалеку от дома был разбит скверик, где собирались молодые мамы с детьми, рядом была и спортплощадка, и было немало небольших магазинчиков и кафешек, в которых всегда можно было найти подработку. И, что было немаловажно, в этом районе было довольно много иммигрантов, так что нестандартные фамилии матери и сына не вызывали никаких вопросов. Почтовые ящики на первом этаже украшали фамилии покруче, например Илдырым, Тьен, Рабинович или Луц Перепичка, совершенно для английского выговора непроизносимые. И еще одно достоинство было у этого района, вряд ли кто-то из прошлой жизни Петуньи мог оказаться здесь и встретить ее или Дадли. Петунья с ее талантом готовить торты и пироги довольно быстро нашла себе работу в кондитерской напротив, и ее владелец уже дважды повышал старательной даме зарплату, пусть не намного, но повышал. Да и Дадли, которого все произошедшее здорово тряхнуло, не висел у матери на шее и старался тоже нести деньги в дом. Днем он подрабатывал в магазинчике братьев Чо, которые торговали зеленью, овощами и фруктами, а вечером – помощником тренера по боксу в местном спортзале. Ну, и потихоньку грыз гранит науки. Аттестат за среднюю школу ему Ясин раздобыл вместе с остальными документами, но аттестат – это аттестат, а знание – это знание. К счастью, подержанные учебники можно было купить за углом через две улицы в магазинчике старых книг за совершенно смешные деньги. Вот Дадли и старался. Он теперь прекрасно понимал, что рассчитывать ему, кроме матери, больше ни на кого. Ясин отыскал жилище бывших Дурсли без труда, он прекрасно знал, что его ждут, так как договорился о встрече накануне. У англичан не принято делать визиты без предупреждения, а добавлять лишних проблем бывшей родне Гарри Ясин не хотел. Дверь открыла Петунья, и Ясин отметил, что она выглядит куда лучше, чем в их прошлую встречу. Петунья немного набрала вес, но при ее прежней почти концлагерной худобе это был скорее плюс, чем минус, к тому же она теперь стала красить волосы в темно-русый цвет, превратившись из блондинки в шатенку, и это тоже ей шло, да и выражение вечного недовольства жизнью исчезло с ее лица. Даже чересчур длинная шея, сильно ее портившая, казалось, стала чуть короче. Теперь перед Ясином стояла приятная женщина лет 40, практически ничем не похожая на прежнюю Петунью. И Ясину она улыбнулась вполне искренне. «Здравствуй, Гарри, рада тебя видеть, проходи». Ясин протянул женщине букет кремовых роз и бутылку вина и прошел в небольшую гостиную-столовую, где уже был накрыт стол. Дадли, превратившийся в подтянутого спортивного парня, тоже довольно симпатичного, сделал шаг навстречу, а потом как-то неуверенно замер, словно хотел протянуть руку, но боялся, что его рукопожатие не примут. «Привет, Дадли», — улыбнулся Ясин и протянул руку сам. «Как вы здесь?» «Справляемся», — коротко ответил Дадли. «А ты как? Победил своего преступника?» «Даже двух», — усмехнулся Ясин. «Только не сам, сам я, так, погулять вышел. И без меня нашлись желающие. Садитесь за стол, мальчики», — сказала Петунья, внося в комнату блюдо с совершенно потрясающе выглядящей и пахнущей уткой. «За трапезой поговорим». И они поговорили. Ясин рассказал Петунье и Дадли то немногое, что он мог рассказать им без серьезных последствий, выслушал рассказ об их нынешней жизни и подумал, что Дадли прав. Они справляются. Им точно совершенно не нужен магический мир. Возможно, когда-нибудь магия войдет в их семью, воплотившись в детях Дадли, но пока от нее им были только неприятности. Так что пусть живут мирно. А он их отпускает, как наверняка отпустил бы и настоящий Гарри. После ужина Дадли быстро взглянул на часы, сказал, что был рад увидеться, но у него вот прямо сейчас есть одно срочное дело, так что ему нужно уйти. Ясин только кивнул и попрощался с Дадли. «На подработку?» – спросил Ясин Петунью, когда дверь за Дадли закрылась. «На свидание», – улыбнулась Петунья. Влюбился в дочку хозяина цветочной лавки. Красивая девушка. Кажется, сенегалка. Ясин удивился такому спокойствию Петунии, а та пожала плечами и тихо сказала. Этого всего могло бы не быть вообще. Так что пусть будет сенегалка, вьетнамка, китаянка. Да кто угодно. Лишь бы мой мальчик был счастлив. Спасибо тебе, Гарри. Если бы не ты. Знаешь, мне до сих пор снится, как мы с тобой обходились. И я всякий раз просыпаюсь с чувством стыда. Ты сделал для нас с Дадли больше, чем кто-либо на свете, подарил нам новую жизнь. И я не знаю, как я могу отблагодарить тебя за это. Подозреваю, что никак не стоит, вздохнул Ясин. А отблагодарить вы меня сможете просто, если у Дадли появится ребенок такой же, как я. А может, тихо спросила Петунья. Может, кивнул Ясин. Обещайте любить его, тетя. Просто любить, даже если он будет волшебником. Хорошо, Петунья посмотрела на Ясина и часто-часто закивала. В ее глазах стояли слезы. А на следующий день Ясин получил сову от Аликта Кроу, который наконец-то удалось узнать, к какому роду имела отношение Лили Эванс. Ясин немедленно написал ответ, приглашая женщину на Гримма. Нет, он и сам бы мог навестить Лестриндж Мэнор, но отчего-то у него было такое чувство, что новости, которые ему расскажет Аликта, лучше узнать не там. А своим чувствам Ясин привык доверять. Аликта парировала почти сразу же после того, как получила ответ, и Ясин, увидев ее, убедился только в одном. Женщина похорошела еще больше, даже в скромном синем платье с белым воротником и манжетами без всяких украшений и вышивки она выглядела ослепительно. Что-то тихонько кольнуло сердце, когда он здоровался, а сама Аликта, поймав его взгляд, смутилась и покраснела. Правда, только на миг. Благородных девиц умению владеть собой обучали с детства. «Простите, что так непозволительно задержалась с вашей просьбой», — наследник Поттер вздохнул Аликта. «Но найти сведения о происхождении вашей матери оказалось сложнее, чем я думала. Но вы нашли», — сказал Ясин. «Благодарю. В этом заслуга не моя, а Амикуса», — пояснил Аликта. «Ему пришлось сделать несколько вылазок в Магловский мир, чтобы окончательно убедиться, что все ритуалы сработали, как надо, что они показали истинную правду. КХМ все так плохо», — удивился Ясин. «Это смотря с какой стороны посмотреть», — протянул Аликта. «Дело в том, что свои способности ваша матушка несомненно унаследовала от своей матери, вашей бабушки. И Петунья Дурсли все-таки ваша родственница. Она, как и Лили, родная дочь Камелии Дори, сироты, которую удочерили Джордж и Глэдис Эванс. А вот Камелия Дори, сирота, о которой известно на удивление мало. Если верить моим расчетам, Камелия была отрезана от своей настоящей семьи еще в младенчестве, что не дало ее магии полноценно развиться, и в магическом мире ее считали бы сквибом. На самом деле все это следствие ограничителей, которые на девочку надели перед тем, как бросить ее на пороге приюта. Так что с магическим миром Камелия не соприкоснулась. Ее удочерила состоятельная семья, она выросла, вышла замуж, родила двух дочерей. Дальнейшее тебе известно, Гарри. Мутная история, поморщился Ясин. Кто и за что так обошелся с моей бабушкой? Надо рассказать Сириусу, возможно, он сможет помочь. Не надо, улыбнулась Аликта. Помнишь, ты давал мне свою кровь для поиска? Ясин кивнул, и Аликта продолжила. Так вот, я провела ритуал подобия, запрещенный, само собой. К тому же, он не является точным и сработать правильно сможет только в одном месте магической Британии, в замке мастеров Геральдики, именно. Поскольку мастерам часто приходилось составлять родословные и находить весьма далеких предков, дары и наследия. Но если бабушка была отречена, неужели возможно установить ее родню? Можно, но это сложно и долго, кивнула женщина. И только магическую родню. Родных Макглов таким способом найти невозможно. Но матушка вашей бабушки точно была волшебницей. Ее звали. Гарри, ты только не волнуйся. Ладно, вы меня пугаете, Аликта, невольно вырвалась у Ясина. Что же у меня за родня такая? Да, родня, вздохнула Аликта. Точнее, они вам уже не родня. Бабушкой вашей матери, Гарри, была Ариана Дамблдор. Ха-ха-ха. Что? Вырвалась у Ясина. Как? Быть не может. Я подумала о том же самом, кивнула Аликта. И Амикус предложил хорошенько расспросить того, кто остался единственным свидетелем тем давним событиям. Аберфорта Дамблдора. Аберфорт сейчас в Европе, механически ответил Ясин. Его Альбус послал в МКМ вместо себя. Да, я в курсе, кивнула Аликта. Они так похожи с Альбусом, что никакого оборотного не нужно, а для имитации магической ауры Альбус дал ему какой-то артефакт из своих запасов. И еще один, с помощью которого Аберфорд должен был устроить диверсию в МКМ. Никому бы мало не показалось, поверь, но Аберфорд устал быть пешкой в руках Светлейшего. Прибыв во Францию, он рассказал все и сдался магическим властям. Они и будут решать его судьбу. Удивительная осведомленность, восхитился Ясин. Ну, Гарри, ты же в последние дни был немного занят, улыбнулась Аликта. А я написала Люциусу. У него везде связи, так что Амикус получил возможность встретиться с Аберфортом и задать ему пару вопросов наедине. Многого тот сказать не мог, там и стены имеют уши, но дал координаты тайника в кабаньей голове, где хранились его записи. Похоже, что он записал эту давнюю историю именно для такого случая. И эти записи нашлись? С волнением в голосе спросил Ясин. Нашлись, кивнул Аликта. Ты уж прости меня, Гарри, но я их прочла. Больше никому не дала, ни Белобрысому, ни брату. И я готова дать непреложный обет, что от меня никто не услышит ни слова без твоего разрешения. Нехорошая эта история, Гарри. Вот, возьми, а я, с твоего позволения, пойду. Такие вещи лучше узнавать в одиночестве. А с этим, делай, что хочешь, твое право. И Аликта протянула Ясину пожелтевший и какой-то затрепанный пергаментный свиток. Я могу прислать сову, если, начал было Ясин, но осекся, почувствовав, что краснеет. Если с чем-то не разберешься, улыбнулась Аликта. Конечно, я очень хочу помочь тебе, Гарри. До свидания. До свидания, мисс Аликта, отозвался Ясин. Спасибо вам. Аликта кивнула и покинула библиотеку, а Ясин развернул свиток и углубился в чтение. Ариана Дамблдор, на свое несчастье, уродилась очень сильной волшебницей, но что-то с ней было не так с самого начала. Девочка росла физически, но взрослела очень медленно и практически не могла контролировать собственную магию. Персиваль, отец Альбуса, Аберфорта и Арианы обращался к целителям, но все только руками разводили. Только один, осмотрев девочку, заявил, что это редкое и практически необнаружимое наследственное проклятие, и что получила его Ариана за грехи предков. Проклятие, схожее с проклятием предателей крови, но какой-то иной природы. И что пока снять его невозможно, можно только попытаться сделать это в день 15-летия девушки, не раньше. Да и то нет никакой гарантии. Персиваль помрачнел, а маленький Аберфорд догадался, что отец знает, откуда у Арианы могло взяться это проклятие, но сделать с этим ничего не может. Но с этого момента все в жизни семьи пошло наперекосяк. Отец стал отлучаться из дома все чаще и отсутствовать все дольше, мать нервничала и злилась, они с отцом стали чаще ругаться. И Ариану пришлось оставить якобы на домашнем обучении, честно говоря, с ней никто особо не занимался. Способная разбушеваться в любой момент магия девочки была слишком опасна. Все произошло, когда Альбус и Аберфорд уехали в школу. Персиваль по-прежнему отлучался из дома по своим загадочным делам. Киндра все чаще оставалась дома наедине с дочерью. Она все больше переживала и злилась. Неудивительно, что девочка стремилась вырваться из-под строгого материнского надзора, и однажды ей это удалось. Ариане оставалось совсем немного до 15-летия, но выглядела она уже почти взрослой девушкой, при этом во многих отношениях оставаясь ребенком. Сбежав из дома, она просто гуляла по лесу, потом вышла на большую, покрытую яркими цветами луговину и в полном восторге принялась гоняться за бабочками. Тут-то ее и приметили трое молодых маглов, которые перебрали малость с горячительными напитками. Ну, и полезли знакомиться с симпатичной девчонкой. Ясин предполагал, что эти трое оказались на лугу не просто так, и что дальнейшие их действия были насквозь внушенными. Только вот проверить это сейчас было решительно невозможно, а Аберфорд о подобном даже не догадывался. Ариана высказалась о таком способе знакомства, а также о самих парнях весьма нелицеприятно. Юные самцы, оскорбленные в лучших чувствах, решили проучить чужачку. Перепуганная девушка выдала магический выброс, сваливший ближайший дуб, но парням вреда не причинивший. Все трое заорали: «Ведьма!» Ну, и решили эту ведьму проучить. Благо после выброса бедняжка была беспомощна, как котенок, так что трое юных поганцев без труда скрутили хрупкую девушку, и дальнейшее понятно. А когда троица негодяев закончила свое черное дело, Ариана была без сознания. Насильники решили, что ненароком прибили девушку, и не нашли ничего лучше, как сбросить тело в ближайший овраг и забросать валежником. К тому времени обеспокоенная Киндра уже разыскивала дочь, К ней присоединился вернувшийся Персиваль. Ариана кое-как пришла в себя, сумела выбраться из оврага, и тут ее нашли родители, которым вид дочери рассказал лучше всяких слов, что с ней случилось. Для мага Персиваля не составило большого труда найти обидчиков дочери, и он разобрался с ними по-свойски, а потом стал спокойно ждать прибытия Авроров, почитая себя в своем праве. Собственно говоря, так оно и было. Обидчикам Рианы не поздоровилось бы, даже будь они магами, так что Персиваль спокойно полагал, что отделается штрафом за нарушение статута. Увы, все пошло не по плану. Персиваль был арестован, осужден и припровожден в Азкабан. Киндра пребывала в отчаянии и растерянности, а у Арианы начал расти живот. На каникулах братья старались поддержать сестру, как могли, но общее состояние девушки было подавленным. Она так и не поняла до конца, что с ней сотворили, но стала бояться людей и большую часть времени проводила, забившись в свою комнату. А получившая пуританское воспитание Киндра только добавляла масла в огонь, обвиняя дочь. Аберфорд пытался поддержать сестру, он просил Альбуса повлиять на мать, говорил, что Киндра должна смягчиться, тем более что ребенку Арианы нужны будут забота и ласка. Но тут Альбус выдал: «Аби, ты что, всерьез считаешь, что это отродье Магдла должно расти рядом с нами? Но ведь это будет ребенок нашей сестры», — возразил Аберфорд. «Это будет полукровка, зачатый тупым Магдлом», — прошипел Альбус. «Я не хочу взваливать на мать еще и это. Ей хватает забот с одной Арианой. Как только ребенок родится, его стоит подкинуть к Магдлам. Так будет лучше для всех». Аберфорд пытался возражать, но Киндра и Альбус встали единым фронтом, твердя, что их семье и без того хватит позора. Так что малыш Рианы исчез в магдловском мире почти сразу после того, как родился. Точнее, малышка, ибо это была хорошенькая рыженькая девочка. А вот фамильный голубой цвет глаз она не унаследовала, глаза малышки были зелеными. И это было все, что успел запомнить о своей племяннице Аберфорд. Потому что девочка исчезла спустя несколько дней после своего рождения. И перед тем, как избавиться от малышки, Альбус и Киндра отрекли ее от семьи, так что никакой надежды найти племянницу у Аберфорда не было. А на Ариану Альбус наложил обливейт. Сестра вроде бы все забыла, но стала вести себя еще более странно. Совершенно детское поведение перемешивалось у нее с приступами агрессивности, один из которых и стоил жизни Киндре Дамблдор. Еще в своем дневнике Аберфорд писал о том, как ему пришлось бросить Хогвартс после смерти матери, чтобы присматривать за Арианой, о своем потрясении, когда он узнал, кому поколениями служила семья Дамблдор, об Альбусе и Геллерте, о том, как вынужден был подчиняться требованиям брата. Но многое об этом Ясину было известно и раньше, поэтому он отложил дневник. Вот и все, никаких таинственных древних родов в родословной Лили, никаких сейфов с сокровищами и парящих в воздухе роялей. Интересно, знал ли Дамблдор о том, кем ему приходится рыжая Гриффиндорка? Скорее всего, не знал. Ее мать отрекли от рода, значит, кровную связь проверить было невозможно. И тут Ясин подумал, что этим Дамблдор оказал дочери Арианы невольную услугу. Кто знает, что придумали бы дрихнатты, попади им в руки девушка с унаследованной вассальной клятвой. А о своеобразном мышлении гоблинов Ясин уже знал больше, чем достаточно. А потом Ясин подумал, интересно, отступился бы Дамблдор от семьи Поттер, если бы знал, что Лили и Гарри, его родственники, отложил бы свой великий план, пожалел бы, и сам себе ответил, вряд ли. Дамблдор был из тех особей, для кого кровные связи ничего не значат, а имеют значение только его хотелки. Так что в топку такую родню, и не будет он никому про это рассказывать. Так что пусть славная девочка Лили так и останется маглорожденной. Таких предков точно не пожелаешь никому. Ясин встал, сделал плавный жест рукой, и в камине загудело пламя. Он бросил записи Аберфорда в огонь и молча смотрел, как старый пергамент темнеет, корчится и, в конце концов, рассыпается невесомым пеплом. Уф, следующая часть, совершенно точно, последняя. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Эпилог. И никакого Волдеморта. После того, как Ясин узнал об истинном происхождении Лили Эванс, ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Не то чтобы он сильно по этому поводу переживал, просто нужно было принять перевернувшийся с ног на голову мир. Вот он и решил поговорить с Аликто. Больше-то ни с кем об этом он поговорить не мог. Аликто после возвращения из замка мастеров Геральдики все еще гостила у Лестринджи, пока ее брат занимался восстановлением убитого в Нолькараум Эннора. Хорошо, хоть источник с алтарным камнем уцелели. Откуда на это взялись деньги, если Кроу были беднее церковных мышей? Так Ясин честно заплатил за работу подмастерью Геральдики Аликтой Амикусу, как ее помощнику. Аликта денег брать не хотела, пришлось разговаривать с Амикусом. Тот не отказался, хоть и попытался поначалу возразить, что они и так по гроб жизни должны за спасение и избавление от меток. Но Ясин сумел его переубедить, заявив, что работа единственного в Британии подмастерья магической геральдики должна оцениваться адекватно. Так что теперь восстановление Кроуменера шло полным ходом. Разговор с Эликто действительно помог Ясину. Во всяком случае, теперь он окончательно вычеркнул сомнительное родство из списка вещей, о которых следовало помнить. К тому же Ясин все больше и больше понимал, что именно эту женщину он хочет видеть в качестве своей жены. Но, на общественное мнение, если таковое будет настроено негативно, он готов был наплевать. Близкие люди, вроде Сириуса и Гермионы, поймут, а вот как отнесется к этому сама Аликта. Пришлось советоваться с Сириусом. Тот, узнав имя избранницы крестника, сначала поперхнулся, но потом задумчиво помолчал и выдал. Почему бы и нет? Кроу, чистокровный род, с Поттерами не пересекались больше сотни лет, со здоровьем у Аликта теперь проблем не будет, а любой чистокровной курице, которая посмеет что-то вякнуть, я объясню всю ее неправоту. К тому же мисс Аликта, хорошая женщина, да и умение у нее редкостное. А что род бедный? Так у нас с тобой денег на половину магической Британии хватит, можем себе позволить жениться по сердечной склонности. Так что давай, крестник, дерзай, а то уведут. А так, хоть помолвку заключишь, а там, как это Долохов говорит, честным пирком, да за свадебку. В общем, с Эликто состоялся еще один разговор, женщина ожидаемо заговорила о разнице в возрасте. Ясин напомнил про источник древних и заявил, что это теперь несущественно. В общем, были слезы, потом слова, потом снова слезы, уже от облегчения. Эликто призналась, что Гарри ей понравился чуть ли не сразу, но она пришла в ужас и ругала себя за то, что полюбила подростка, фактически ребенка. Ясин вздохнул и сказал, что ментально он давно уже не ребенок и даже не подросток, а вполне себе взрослый человек, даже совершеннолетний по закону. Но тут уж Эликта заявила, что ментал менталом, но замуж она пойдет не раньше, чем Гарри исполнится 17, и что даже в таком виде это будет слишком скандально. Ясин пожал плечами и заявил, что главной раздувательницей скандалов всея магической Британии теперь точно будет не до них, а остальные проглотит и не поморщится. Аликта подумала и согласилась. А вот воспоминание о выражении лица Амикуса, к которому бывший избранный заявился в компании крестного сватать сестру, Ясин будет холить и лелеять всю жизнь. Дела же той самой раздувательницы скандалов были далеко не так блестящи. Проклятие, терзавшее многих власть имущих, добралось до нее уже давно, но неожиданно стало развиваться совершенно по-другому. Все началось с того, что у Риты сменилась униформа, с жука на навозную муху. Потом пронырливая журналистка стала испытывать все большие трудности с переходом из униформы в человеческое тело, так что она стала подсознательно избегать превращений, отчего ее статьи потеряли львиную долю своей остроты. Но этим дело не кончилось. Даже просыпаясь с утра в человеческом теле, Рита могла обнаружить у себя пару лишних конечностей в виде мушиных лапок или фасеточные глаза. И чем дальше, тем труднее они убирались. В один прекрасный день и вообще ничего не получилось, и говорящее зеркало в ванной Риты, только завидев ее, издало дикий визг, переходящий в ультразвук. Рита обратилась в Мунга, получила стандартный диагноз проклятия неизвестной этиологии и оказалась в отделении недугов от проклятий, в бывшей палате Гилдероя Локхарта, по иронии судьбы. Теперь каждое утро в кровати, которую когда-то занимал Гилдерой, грузно ворочается и жужжит огромная навозная муха, до тех пор, пока не придет целитель Смитвик и не вернет ей человеческий облик. Увы, ненадолго. Каждое утро все повторяется сначала, снова, и снова, и снова. Так что Рита действительно перестала быть проблемой, и все заинтересованные лица смогли договориться о магической помолвке. И тут снова сработала та часть личности Ясина, которая явно осталась от Гарри и отвечала за врожденную шилопопасть вкупе с врожденным же мазохизмом. Ничем иным желание все-таки прочесть забытую папочку с материалами на СНИПа, которую ему когда-то великодушно отдали гоблины, Ясин объяснить не мог. СНИП показался тем еще извращенцем, страдавшим мазохизмом похлеще Поттеровского. Впрочем, если твой ненаглядный папаша систематически то лупит мамочку, то, протрезвев, просит прощения и клянется в вечной любви, трудно вырасти адекватным человеком, умеющим строить нормальные отношения. Тем более, что периоды беспробудного пьянства у Тобиаса с ней постановились все чаще, а промежутки трезвого и нормального поведения – все реже. Чем дальше читал Ясина до хогвартских годах Зельевара, тем больше ему хотелось проклясть и курицу Эйлин, которая вцепилась в скребопьяницу так, что не отдерешь, и старого козла Октавиуса Принца, который просто прогнал дочь, когда она единственный раз обратилась к нему за помощью. Старый дурак предпочел сделать свой собственный род выморочным, чем допустить в него полукровное отродье Магдла. Вот этого Ясин не понимал уже всерьез. Ладно, дочь выкинула фортель и выбрала себе совершенно неподходящего спутника жизни, так пусть живет и наслаждается. Но бросить в этой помойке, именуемой Каукватом, внука мага, сильного мага, чистого от проклятий, с родовым даром, пусть и полукровного, это просто ни в какие ворота не лезло. И вообще, учитывая генетику, полукровность с ней побыла скорее даром, а не проклятием. Здоровая половина магдловской крови в свое время помогла полускрипке Мирапигон традить одного из сильнейших волшебников столетия. Так что отношение лорда-принца к собственному внуку не имело в глазах Ясина никакого оправдания. Видимо, вырождающаяся кровь сильнее всего бьет по мозгам, что доказывает пример тех же Мраксов-Гонтов. Итак, учитывая отношение к Северусу обоих родителей, удивительно, что юный маг смог дожить до Хогвартса живым, здоровым и относительно адекватным. И в этом немалую роль сыграла Лили Эванс, подружившаяся со странным мальчиком и выдержавшая настоящую войну с родителями. Впрочем, они быстро сдались, узнав, что Северус какой-никакой, а маг, из Петуньи за право хотя бы изредка приводить его в гости, поить чаем и кормить яблочным пирогом. Нет, между Северусом и Лили не было любви. Со стороны Лили были доброта и жалость, со стороны Северуса – всепоглощающее обожание, слепое, почти рабское. Он просто принимал Лили, превознося ее достоинства и не замечая недостатков, которые у нее, разумеется, были, как и у любого нормального человека. Лили была тщеславной, Лили была упертой и при виде цели не замечала препятствий, но в остальном, девочка действительно была честной и доброй, и с Северусом она подружилась совсем не ради выгоды. А что касается взаимоотношений Лили и Петуньи, тут, скорее, вина родителей. Петунья с детства была умненькой и ответственной, и буквально помешанной на чистоте и порядке. Типичная будущая домохозяйка, добродетельная и скучная. Естественно, что, будучи старшей, она пыталась руководить своенравной и непредсказуемой Лили, стараясь вылепить из нее собственную копию. Получалось плохо, сестры часто ссорились, но потом все равно мирились, ибо Петунья была ответственной, а Лили – отходчивой. Камнем преткновения стала проклятая магия, обнаружившаяся у Лили, и ее грядущее поступление в Хогвартс, в чем Петунье было отказано. А еще малолетние бестолковки Северус и Лили посмеялись над Петуньей, стащив ответ Дамблдора на ее письмо. Потом, правда, Лили письмо вернула и постаралась помириться, но Петунья уже поставила себе галочку на память, с этого момента начав вести длинный список обид на сестру, больших и малых. Впрочем, сестры Эванс упоминались в папочке вскользь, в связи с рассказом о детстве Северуса. Именно в этом детстве крылась одна из страшных тайн, еще больше покалечившая психику подростка. Северус с ней погубил своего отца. Произошло это, когда он вернулся на каникулы после четвертого курса. Вернулся и обнаружил больную мать, которую Тобиас накануне избил до полусмерти. Тогда Северус ее спас, он уже навострился варить нужные зелья и не брезговал карманными кражами у магдлов, чтобы купить еды. У Северуса рано стала получаться бесполочковая акция, а вот конфундус он, увы, еще не освоил. Итак, Северус сам сварил зелья для Эйлин, сумел раздобыть еды и очень надеялся, что Тобиас ушел в длительный запой и не покажется дома хотя бы пару-тройку дней, чтобы Эйлин успела встать на ноги. Мать он все-таки любил, несмотря на то, что она частенько выказывала к нему равнодушие. Но, увы, Северусу не повезло. Тобиас заявился домой ночью, пьяный до изумления и злобный, как подраненный камышовый кот. Он хотел снова начать разборки с Эйлин, но Северус этому воспротивился. И тут Тобиаса переклинило. Он набросился на сына и попытался его изнасиловать. Северус сопротивлялся изо всех сил, но физически не слишком сильный подросток не мог противостоять взрослому разъяренному мужику. А палочка осталась в подвале, где он варил зелье для матери. Больше Северус никогда не совершит такой ошибки, не окажется перед лицом врага невооруженным. А пока, сопротивляясь из последних сил, он Акция призвал тяжелый каменный пресс-папье, неизвестно каким образом оказавшееся в их доме, и ударил Тобиаса по голове. Попал в висок, Тобиас умер мгновенно. Пока Северус выбирался из-под тяжеленного тела Тобиаса, из спальни вышла мать. И даже в таком затуманенном сознании Северус отметил, что она выглядит как-то по-другому. Не как нищая заморашка, а словно королева в изгнании. Королева в изгнании, которая даже в рубище выглядит королевой. А потом появился высокий черноволосый джентльмен, удивительно похожий на Эйлин, но значительно старше ее, и Северус оцепеневшим сознанием понял, что это его дед, отец Эйлин, Октавиус Принц. «Проклятие разрушено, дочь», — холодно спросил он. «Мальчишка справился?» «Да», — столь же холодно ответила женщина. «Наконец-то, тогда нам пора», — отозвался Октавиус. «А от этого мусора следует избавиться». Одно движение пальцев, и труп незадачливого Тобиаса с Ниепа был трансфигурирован в камень размером с кулак. Октавиус Принц брезгливо поморщился и спрятал камень в поясной кошель. «Наконец-то», — проворчал он, — «я уж думал, что и не дождусь. Но теперь, когда проклятие пало, тебе, Эйлин, следует как можно быстрее покинуть страну. Твой жених ждет тебя, вернешься лет через 30-40. Ты теперь сможешь родить чистокровного сильного мага, который возродит род Принц. А я», — выдавил Северус, — «как же я, мама?» Эйлин покачала головой. «Прости, Северус, но я родила тебя и прошла через этот ад с Тобиасом только для того, чтобы избавиться от проклятия, убивавшего наш род», — спокойно сказала Эйлин. «Я благодарна тебе за то, что ты сделал, поэтому этот дом и все, что в нем есть, твое. Никто из Макглов не потревожит тебя, никто не станет расследовать исчезновение мерзкого скриба. Ты сможешь закончить Хогвартс и далее волен жить, как пожелаешь. Но тебе я не нужен», — констатировал Северус. Эйлин пожала плечами. «Иметь постоянно перед глазами свидетельство своего длительного сожительства с этим полуживотным, извини, но нет. И ты дашь нам непреложный обет, что эта история никогда не выйдет наружу. Для всех в Хогвартсе у тебя больная мать и неизвестно куда исчезнувший отец. Твоя учеба оплачена за все 7 курсов. Это лучшее из того, что я могу тебе предложить. К роду Принц ты не имеешь никакого отношения. На этом все». Потрясенный, расстроенный мальчик дал непреложный обет, и Октавиус Принц вместе с дочерью Эйлин навсегда исчезли из его жизни. Так что принцем-полукровкой мальчик остался только в записях в старом учебнике. Дальнейшие факты, изложенные в папке, были уже известны Ясину, и он молча закрыл ее. Теперь многое в Снейпе становилось еще более понятным. После такого предательства он так и остался глубоко травмированным на всю жизнь. Это объясняло и его неистовую ярость, и ссору с Лили во время знаменитой сцены у озера. Лили была единственной, кому он еще доверял, а она предала его, сообщив Джеймсу Поттеру придуманное им заклинание. Так он подумал и тут же отрубил последнего человека, который относился к нему по-доброму. Отрубил по-живому, обозвав грязнокровкой, и Лили почувствовала эту ярость, потому и не захотела мириться. Да уж, Снейп с тех пор так и жил по принципу «чем хуже, тем лучше», и только сейчас, возможно, почувствовал себя свободным. А Эйлин, скорее всего, она сейчас жива, как и ее отец, удачно инсценировавший собственную смерть. Жива и счастливо избежала всех ужасов войны, да наверняка еще и парочку правильных деток родила. Так что скоро, возможно, состоится второе пришествие рода Принц. Ну-ну, пусть являются. Несмотря ни на что, за Снейпа Ясин обиделся всерьез. Не то чтобы он жалел его, Снейп не раз успел показать, что ни в чьей жалости не нуждается, но Ясин был согласен с Данте, который предательство почитал самым страшным грехом, а Иуду – самым отвратительным преступником. А то, что сотворили со Снейпом близкие по крови люди, было самым гнусным предательством. Так что пусть и дальше пребывают в безвестности, для них же лучше будет. А еще Ясин узнал, как обстоят дела у Рона и Джинни, и оказалось, что их обоих взяла под опеку незамужняя тетка Молли, Мюриэль Прюэтт. Сия особо отличалась скверным характером и врожденной злокозненностью, но в целом была женщиной справедливой. Участь же старших Уизли была куда более печальной. После расследования, проведенного ДМП, и обыска в норе Артура вышибли с треском из Министерства магии без права занимать какие-либо должности во властных структурах. Он засел дома, пытался что-то делать, но неожиданно слег с приступом проклятия неизвестной этиологии. То же самое случилось и с Молли, так что старшие Уизли вскоре оказались в Мунго в состоянии, близком к овощному. К тому же они оба стремительно теряли магию и скоро превратились в сквибов, в очень сильно страдающих от неизвестного проклятия сквибов. Лечить их было ни на что, и Билл начал договариваться с гоблинами о кредите, но договориться не успел. После трехдневного пребывания в больнице Артур и Молли бесследно исчезли. Никто ничего не мог понять, а вот Ясен думал, что к этому руку приложил злопамятный Ксена, ведь в состоянии Невилла были виновны именно старшие Уизли. Но с Ксена он, по зрелом размышлении, решил на эту тему не беседовать. Если Уизли оказались такими идиотами, что заполучили во враги целого ситхи, то кто им злобный Буратино? Так вот, после смерти Артура и Молли выяснилось, что их старший сын, Уильям, давно уже не Уизли, как, собственно, и Чарльз. Оба молодых человека перешли в род Прюэтт кровным ритуалом, выжигая в себе кровь Уизли. Так что Билл стал наследником старого лорда Прюэтта, и в связи с этим его женитьба на Флёр Делакур уже не казалась таким уж мезальянсом. Чарли же, как выяснилось, больше не работал в румынском драконьем заповеднике, а изучал магическую зоологию в Пражском университете практической магии, готовясь возродить семейный бизнес Прюэттов, разведение редких магических животных. Перси же решил остаться в роду Уизли, но он посвятил себя снятию печати предателей крови, а учитывая его педантичное упорство и занудство, можно было не сомневаться, что он достигнет цели. Ясен его понимал, все-таки древний род, священные 28, негоже просто так родами разбрасываться. Так что истинная причина ссоры Перси с родителями была отнюдь не в том, что он поддерживал Фаджа, а именно в желании Перси помочь себе и младшим братьям снять клеймо предателей крови. Ему удалось перетянуть на свою сторону близнецов, которые были безбашенными хулиганами, но не были дураками и умели делать выводы из полученной информации. А может, Фред и Джордж просто повзрослели и сумели посмотреть на свои подростковые развлечения со стороны. Плюс их еще здорово шокировал скорый и неправедный суд над Гарри Поттером и то, что Дамблдор за него не вступился. Кстати, Фред и Джордж пытались передать в Азкабан продукты и теплые вещи для Гарри, но им было отказано. Сложив 2 и 2, Фред и Джордж быстро поняли, что раз уж Светлейший так легко вытер ноги о героя избранного, то их при случае просто прихлопнет, как мух, и высказали родителям все наболевшее, попутно поинтересовавшись, не пора ли Уизли брать свою жизнь в собственные руки, а не довольствоваться объедками со стола одной бородатой личности. Во всяком случае, когда разозленный Артур заявил, что больше не будет оплачивать обучение сыновей в Хогвартсе, если они не выкинут из головы всю эту дурь про Дамблдора, предательство крови и прочее, близнецы покинули нору почти так же феерически, как Хогвартс в каноне. Деньги на открытие магазинчика им на сей раз одолжил лорд Прюэтт, так что открыть свои волшебные вредилки Фред и Джордж сумели. А через пару месяцев некоторыми их разработками заинтересовался отдел тайн, предложив близнецам серьезное обучение. Они согласились, так что теперь все у них шло неплохо. Кстати, Фред и Джордж пытались открыть глаза Ирону с Джинни, но первый оказался слишком ленивым, а вторая – слишком тщеславной, чтобы прислушаться к ним. И только та прочистка мозгов, которую им устроил Ясен, да еще болезнь и смерть родителей заставила их взглянуть на мир реально. До Рона дошло, что он полное ничтожество, не представляющее из себя абсолютно ничего, и что на своем факультете он пользовался некоторой популярностью, только будучи другом героя. А когда Гарри был осужден, отношение к Рону в школе стало именно таким, как он того заслуживал. Да и Джин не поняла, что ей не светит приличное замужество, не только с Гарри, с любым другим сильным и состоятельным магом вообще. Именно поэтому они под давлением Дамблдора и родителей согласились участвовать в афере с Невиллом, а когда это давление исчезло, то младшие Уизли испытали незнакомое им ранее чувство жгучего стыда и раскаяния. И теперь оба жили с тетушкой Мюриэль, которая не упускала случая заполнить пробелы в воспитании обоих в своей собственной неповторимой манере. Но они не обижались. Рон и Джин не поняли, что им предстоит через многое пройти, чтобы стать достойными членами обновленного рода Уизли. Это солнечное воскресное утро запомнилось магической Британии надолго. Косая аллея была заполнена людьми, гостеприимно распахнутые двери лавок манили покупателей, чисто вымытые стекла витрин отбрасывали в толпу солнечные зайчики, девочка-цветочница на углу с веселыми прибаутками предлагала свой товар, магические радужные фиалки проходящим господам и дамам, На открытой веранде кафе «Фортески» пили кофе и лакомились десертами и мороженым нарядно одетые маги с женами и детьми. У входа в лютный переулок о чем-то разговаривали трое авроров в форменных красных мантиях. Двое молодых гоблинов тщательно начищали и без того сверкающие мраморные ступени банка «Гринготс». Спорили у выставленного в витрине магазина все для квиддича новейшего образца метлы молния неугомонные мальчишки, то и дело открывавшаяся дверь аптеки Малпиппера выпускала на волю самые ядреные ароматы. В витрине ателье мадам Малкин две молоденькие хорошенькие модистки выставляли образцы парадных мантий. В общем, самое обычное воскресное утро. Как говорится, ничто не предвещало, разве что несколько аристократических семей решили, не сговариваясь, выбраться на косую аллею именно в этот день. Люциус Малфой с семейством не торопясь вкушали шоколадный торт. Уолдин Макнир и Антонин Долохов, только что вышедшие из Гринготса, остановились о чем-то поболтать с аврорами. Братья Лестриндж решили посетить Флориш и Блоттс, а Амикус и Аликта Кроу присоединились к белобрысому семейству, которое приветствовало их с необычайным почтением. Все, кому надо, эту встречу увидели и сделали из этого должные выводы. Похоже, акции Кроу по какой-то непонятной причине стали подниматься, хотя и непонятно почему, но одеты были брат и сестра более щегольски, чем обычно, к тому же лицо Аликта скрывала густая вуаль. Но посплетничать всласть профессионалам этого дела так и не удалось, ибо неожиданно в переулке сделалось темно и мрачно. «Что происходит, Мерлина ради?» – проворчал седой маг, прогуливавшийся с внуком по косой аллее, и на всякий случай вытащил палочку. «Опять отдел тайн балуется с погодой, ах, смотрите!» – экзальтированно воскликнула дама в лиловой мантии, картинно хватаясь за сердце и показывая рукой на небо. «Что? Где? Как?» – раздалось со всех сторон, пока один из авроров не воскликнул. «Мерлинова мать, да это же дементоры! Всем в укрытие!» После этих слов закономерно началась паника. Маги бросались к дверям ближайших лавок, надеясь найти в них укрытие. Двери закрывались, ставни захлопывались, опускались жалюзи витрин. За считанные секунды переулок опустел. Исключение составляли лишь авроры, Долохов с Макниром и братья Лестриндж, а также присоединившийся к ним Люциус Малфой, который при первых признаках паники увел семью с веранды в кафе. Все помянутые лица стояли с палочками на изготовку, ожидая нападения, но дементоры не стали нападать. Снизившись, они опустились на мостовую, и только тут стало видно, что в их окружении находится невысокий худощавый маг в длинной мантии с капюшоном, скрывающим лицо. «Мы не нападать?» – поскрипел самый высокий и самый ужасный с виду дементор, чье лицо было больше похоже на сплошную маску из струпьев, с которой жутковато светились два красных глаза. «Пришли по поручению. Нужен главный». Один из авроров сделал шаг вперед. «Старший наряда Макриди готов выслушать вас. Не подойдешь?» – прошипел дементор. «Нужен главный. Я, лорд Люциус Малфой», – выступил вперед белобрысый лорд. «Возможно, вас устроит моя кандидатура, устроит», – прошипел дементор. «Хоть ты и не главный. Слушай же, слушайте все. Мы привели вам вашу утрату, но прежде, чем мы уйдем, я скажу. Среди вас много виновных перед этим юношей, и те, кто сейчас страдают, страдают не зря. Пусть они искупят свои прегрешения, и их недуги покинут их, а искупать придется долго-долго». Тут дементор издал несколько хриплых булькающих звуков, похожих на смех и почему-то нагонявших еще большую жуть. «Вы получаете сокровище, которое не заслуживаете», – проскрипел дементор, отсмеявшись, ибо этот юноша получил дар истинного целителя. «И если хоть кто-то из вас обидит его словом или делом, мы вернемся, и больше не будем так милосердны. Ты все запомнил, лорд? Я думаю, что мы все запомнили», — с достоинством кивнул Люциус Малфой, а остальные закивали дружно и часто. «Тогда мы уходим», — проскрипел дементор. «Но помните, мы можем и вернуться в любой момент, и не пощадим виновных». И он снова расхохотался своим жутковатым смехом. А потом из-под лохмотьев дементоров забило бледное, какого-то трупного вида пламя. Они в клубах этого пламени поднялись в воздух, выстроились клином и взяли курс куда-то на восток, скоро растаяв в небесной синеве и унося с собой ту тьму и ужас, которую принесли с собой. А маг в длинном плаще с капюшоном остался. Некоторое время он стоял неподвижно, а потом словно встряхнулся и откинул капюшон, явив миру знаменитые зеленые глаза и слегка растрепанную черную шевелюру. «Ну, здравствуйте, господа», — произнес он ехидно. «Как дела в магической Британии, мистер Поттер?» Картинно всплеснув руками, воскликнул Люциус. «Вы живы? «Наследник Поттер, с вашего позволения», — отозвался Ясин. «А в перспективе, лорд Поттер?» «Да, лорд Малфой, я жив и здоров, хотя и не стараниями магического мира». «Понимаю», — кивнул белобрысый лорд. «Позвольте предложить вам воспользоваться моим гостеприимством, наследник Поттер. Думаю, что у нас есть что обсудить». «Думаю, да», — с достоинством кивнул Ясин, взял протянутый Люциусом портключ и отпарировал, исчезнув с глаз набежавшей публики. В ту же самую секунду исчез и Малфой-старший, так что подоспевшим к шапочному разбору чиновникам министерства и репортерам пророка осталось лишь опрашивать зевак. А как Ясин уговорил координатора подписаться на эту авантюру и принять столь креативный облик, знал только он один. А потом началось бурление праведных говн, растянувшееся на несколько месяцев. Гарри Джеймс Поттер был официально оправдан, и об этом было объявлено в ближайшем выпуске пророка. Более того, министерство спешно привело в порядок домик Поттеров в Годриковой лощине и вернуло его официальному наследнику. А поскольку Гарри Поттер фактически являлся совершеннолетним после участия в турнире трех волшебников, то он принял титул лорда и получил, соответственно, места в Совете лордов и Визингомате. Потом объявился целитель Смитвик с предложением занять почетное место в штате Мунга. Ну да, истинного целителя хитрый Гиппократ не мог отпустить просто так. Места в Совете лордов и Визингомате Ясину были особо ни к чему, а вот на предложение Смитвика он согласился, только заметил, что ему еще необходимо сдать Сов и Жаба, чтобы получить хоть какой-то диплом о магическом образовании. Смитвик в ответ только рукой махнул, его Ясин и таким устраивал, но тут уж сработало унаследованное Ясином поттеровское упрямство. Понятное дело, учиться в Хогвартсе Ясин не собирался, по всем необходимым предметам его обещали подтянуть Сириус, Гермиона и бывшие пожиратели. Впрочем, очень многое он уже успел освоить по ходу жизни, и с остальным тоже проблем не предвиделось. Дни пролетали в хлопотах, нужно было открыть Поттер Мэннер, разобраться с делами рода, подучить магическое законодательство, периодически появляясь на заседаниях, пообщаться с гоблинами, поработать в Мунга, изучить до конца школьную программу и подать заявку в Университет магической медицины в Саламанке. Сэр Пивс уверял, что там до сих пор лучшее обучение, посетить холмы, уделить внимание друзьям и близким. И Аликта, конечно же, Аликта, Аликта на первом месте. Чем больше Ясин узнавал эту женщину, тем больше восхищался ею, ее умом, тактом, образованностью, воспитанием, всем, что скрывалось до поры до времени за невзрачной внешностью, и в том, что их грядущий брак будет счастливым, Ясин не сомневался. «Знаешь, Гарри, как-то сказала ему Аликта, после нашей свадьбы многие будут недоумевать, ведь у меня нет ни связей, ни богатого приданого, и я гораздо старше тебя, я волнуюсь». «Аликта, милая», — улыбнулся Ясин, — «мне наплевать, о чем будет судачить вся магическая Британия. Тем более, что я всегда излюбленная тема для пересудов. А если кто-то посмеет сказать о тебе хоть одно плохое слово, я просто пожелаю ему здоровья, надолго. И ты будешь самой прекрасной невестой во всей Британии, даже не сомневайся в этом. А волноваться? Волноваться – это нормально. Я вон тоже перед каждым исцелением волнуюсь. Кстати, ты уже выбрала свадебный наряд?» Аликта улыбнулась, кивнула, и больше эта тема не поднималась. Тем более, что Ясин был прав. Аликта действительно стала самой прекрасной невестой в день своей свадьбы в восстановленном Поттер Мэннере. Кружась в вальсе с новобрачной и наблюдая за гостями, Ясин улыбался. Улыбался, глядя на Беллу, кружащуюся в вальсе с мужем, и Робастона, что-то рассказывающего на ухо своей невесте, Сили Хорнби, вдове Дидгари. Сын Сили, Седрик, студент магической Сорбонны, тоже был приглашен на свадьбу вместе со своей юной женой Чжоу Дидгари. Сириус и Гермиона, решившие, наконец, объявить о своей помолвке, тоже были здесь, и тоже радовались счастью новобрачных. Были приглашены и Невилл с Луной, и лорд Лавгуд собственной персоной. Последний развлекал всех желающих рассказами о морщерогих кизляках и птицеголовых паукоидах. Лорд Ситхи, как всегда, крайне тонко троллил всех окружающих и получал от этого истинное удовольствие. Ага, а вот и некий неизвестный гость, точнее, хорошо известный, дракон не утерпел и тоже решил принять приглашение. Ясин усмехнулся снова. Увы, с Сириусом и Гермионой у дракона не срослось, хотя кобель крестный и умудрился отведать сладенького. Но, похоже, Ксина, сам того не подозревая, нарвался на полноценное ухаживание и может распроститься с затянувшимся вдовством. Ну да, С точки зрения логики союз двух практически бессмертных выглядит куда правильнее, чем союз бессмертного и смертных. К тому же сэр Пивс, похоже, кобель почище Сириуса, а два кобеля в мужьях, это как-то несправедливо по отношению к Герме. Ясин усмехнулся еще раз. Сейчас в магической Британии все спокойно, ни тебе темных лордов, ни гражданских войн. Экономика на подъеме, Скримджер у руля, Боунс поддерживает порядок, а те, кто был виноват перед Гарри Поттером, искупают свою вину ударным трудом на благо Родины, то бишь больницы Святого Мунга. Они хотели отделаться деньгами и другими подношениями, но Ясин был непреклонен. Так что Эмбридж, например, сейчас моет лестницей приемный покой, и без всякой магии, ручками. Так Дзин лучше постигается. «Молодец», — произнес в голове отдаленно знакомый голос, и Ясин ощутил невесомое, но ласковое прикосновение к волосам. «Все у тебя получилось. Теперь, живи, как пожелаешь. Благословляю». «Спасибо», — отозвался Ясин и крепче прижал к себе Аликта, завершая вальс. А где-то далеко-далеко, за тысячу тысяч миров от этого, в мире, который был по-настоящему сказочным и добрым, юная рыжеволосая женщина пела колыбельную своему сыну. А в дверях детской стоял не менее юный муж и отец, щурясь сквозь круглые очки и небрежно поигрывая волшебной палочкой. Он смотрел с любовью на жену и сына и думал, что маленький Гарри вырастет замечательным человеком, потому что уже сейчас он самый лучший мальчик на свете. А Гарри знал только одно, наконец-то он там, где его по-настоящему любит, где его семья будет жить долго и счастливо, и он не останется сиротой, и его ждет обычная для мага жизнь, и никакого Волдеморта. Конец.